А где же вся остальная компания? Очнувшись от своего религиозного настроения, обратилась к нам с вопросом тетя Муся. «Лабиринт пошли осматривать, Мария Сергеевна. Взяли свечи с собою и пошли. Не советовала я им делать этого. Стены и потолок ненадежные. Спаси, Господи, от лихого несчастья. Мать-игуменья, наших инокинь, и то ходить туда не благословляет. Прямо сказать, запрет постановила в подземелье ходить. Долго ли, прости, Господи, до греха? Говорила я им все это. А молодые господа и слушать не хотят, смеются только», — певуче проговорила мать Аделаида. «Но этого нельзя было допускать. Их надо вернуть, вернуть непременно», — встревожилась не на шутку тетя Муся. «Они, Александр Павлович, Лили, вернитесь, туда нельзя ходить, слышите?» Заглядывая в темный проход лабиринта, крикнула она, повышая голос. Откуда-то издалека, судя по звукам, ей отвечали смехом. «Я не понимаю Ранцева и Марии. Они должны были отговорить от этой глупости остальных. Такие благоразумные, как они!» По-прежнему растерянно и смущенно роняла тетя, переводя взгляд с меня на Этьена и обратно. «Не беспокойтесь, Мария Сергеевна, я приведу их обратно», — вызвался юноша. «Досадно только, что я не заметил, в какую сторону они пошли. На меня эта подземная часовня произвела такое огромное впечатление со всей ее мистической обстановкой, что я, каюсь, забыл обо всем остальном. Бегу исправлять свою оплошность. Вы разрешите мне взять свечу?» — обратился он к старшей монахине. Мать Аделаида молча протянула ему вынутую из церковного подсвечника тоненькую восковую свечку. «Ради Бога, не волнуйтесь, я сейчас приведу их к вам», — еще раз успокоил Этьен мою тетю и бросился вперед. «И я с тобою», — вырвалось у меня непроизвольно. «Ну, Люся!» «Нет-нет, я хочу идти с тобой, я не пущу тебя одного!» Тоном, не допускавшим возражений, говорила я моему товарищу детства. И прежде, нежели тетя Муся успела удержать нас, мы схватились за руки и метнулись к темному, зиявшему пустотою отверстию подземелья. Крошечное пламя свечи скупо освещала нам путь. Шага на три вперед еще можно было разглядеть что-либо, но там дальше все тонуло в черной непроницаемой мгле. Узкий проход подземелья едва позволил уместиться в нем двум человекам рядом. Мы шли тесно, прижавшись друг к другу, я и Этьен. Низко над нашими головами повис земляной потолок лабиринта. Боковые стенки все суживались и суживались, словно грозились сдавить, сплющить нас своей земляной грудью. Холодный сырой воздух неприятно раздражал горло. Вот совсем узким стал длинный подземный коридор. Теперь Этьен должен был идти впереди меня со свечою. За ним следом я, не отставая от него ни на шаг. По временам мы останавливались и посылали в убегающую темноту громкими, напряженными голосами: «Александр Павлович! Лили! Они! Мария! Где вы? Откликнитесь! Гип-гип-гип! Где же вы? Отзовитесь! Ау! Ау!» Но только эхо теперь, дразня нас, повторяло наши слова. Темнота молчала. лабиринт казался грозным и полным какого-то жуткого значения. Они ушли совсем далеко и не слышат нас. Со вздохом вырвалось у меня, когда, накричавшись вдоволь и совершенно бесполезно, мы замолчали наконец. «Совсем нет. Они могут быть сейчас в двух шагах от нас, но мы их не видим и не слышим. Эти стены так непроницаемы. Или ты не видишь этого, Люся?» — поправил меня мой спутник. «Увы, я видела только одно. Видела бледность и тревогу на лице Этьена, старавшегося, однако, казаться, возможно, спокойным. И эта тревога невольно передавалась мне. Вдруг наш коридор сразу расширился, и мы вступили в небольшую пещеру, немногим меньше по объему предыдущей пещеры-часовни. Отсюда шло несколько подземных узеньких коридорчиков, разбегавшихся ручьями в разные стороны. Мы с Этьеном остановились в нерешительности. Куда идти? Который из этих узких переходов выбрать, чтобы напасть, наконец, на след остальной компании? «Пойдем наугад, направо, Люся», — предложил мне мой спутник. И мы снова стремительно зашагали вперед. Действительно, и монахини Энской обители, и прихожане ее были правы, называя лабиринтом это запутанное своими ходами и выходами подземелье. Из того коридора, в который мы вошли, шло справа новое отверстие, разветвлявшееся на две ветви. «Здесь воздух далеко не такой спертый, как там, позади нас», — произнес Этьен. «Должно быть в этом месте и потолок выше». И чтобы убедиться в своем предположении, он высоко поднял свечу. Но тут произошло то, чего мы менее всего ожидали с моим товарищем детства. Дрогнула ли ненароком рука Этьена, или же он сделал неловкое движение, но свеча выпала из его пальцев и потухла. Капельки холодного пота выступили у меня на лбу. Крик, вырвавшийся из груди, оказался не криком испуга и отчаяния, а каким-то сдавленным, чуть слышным стоном. Ужас нашего положения с Этьеном сразу представился нам обоим. Одни среди абсолютной мглы незнакомых, запутанных ходов и переходов, глубоко под землею, да еще таких ненадежных, могущих засыпать нас каждую минуту. Такое положение должно было привести в отчаяние самого нетрусливого человека. Если бы мы вздумали кричать, нас все равно не услышал бы никто. Идти же назад среди кромешной тьмы нечего было и думать. Мы могли без света совсем запутаться в лабиринте. Я хорошо сознавала всю безвыходность нашего положения. Надо было подчиниться обстоятельствам и ждать. Чего, собственно говоря, ждать, я еще не вполне уясняла себе. Очевидно того, чтобы тетя Муся, отчаявшись в нашем возвращении, послала монахинь с фонарями разыскивать нас. Но до тех пор могло пройти немало времени. А между тем, оставаясь стоять на месте, мы чувствовали холод и сырость подземелья гораздо острее и мучительнее, нежели при быстрой ходьбе. По крайней мере, я дрожала теперь с головы до ног. «Тебе холодно, Люся, ты вся трясешься. Я сниму пальто и окутаю тебя», — услышала я озабоченный, встревоженный голос Этьена у моего уха. И прежде, нежели успела запротестовать, мягкий заграничный драп коснулся моих рук, плеч, шеи. «Как неприятно, как тяжело все это!» — вырвалось у меня, и слезы подступили к моему горлу. Неизвестность, темнота и тяжелое предчувствие еще большего несчастья угнетали мою душу. «Ты боишься, бедная Люся, скажи!» «Я ничего в жизни не боюсь рядом с тобою, Этьен», — произнесла я, твердо веря в произнесенные мною слова. Этьен отыскал в темноте мою руку и сжал мои холодные дрожащие пальцы. «Послушай, Люся», — тем глубоким, проникновенным голосом, который я так любила у него, начал он. «Я, как это ни странно, доволен, что с нами произошла такого рода неприятная случайность, потому что я смогу теперь, перед возможностью, может быть, нового грядущего несчастья, сказать тебе то, что не сказал бы никогда, не решился бы сказать в иное время. Помнишь, Люся, как мы играли в нашу любимую игру в детстве, в капитана и Магду, его невесту? Помнишь, как капитан, желая спасти любимую Магду, жертвовал своей жизнью и смело отдавался в руки индейцев? То была смешная и трогательная игра. Но я бы сделал то же самое в действительности. Я, граф Семён де Оберн, пожертвовал бы с радостью моей жизнью, чтобы получить возможность спасти мою Магду, я хотел сказать Люсю, мою маленькую подругу детства. Да, я с готовностью пожертвовал бы всей моей жизнью для этой цели. Люся, ты слушаешь меня? Ты помнишь, как я относился к тебе в годы нашего детства? Мы были так дружны и неразлучны тогда. А потом, позднее, еще больше окрепла наша дружба. И вот судьба снова разлучила нас. Магда рассталась со своим капитаном, чтобы встретиться снова с ним через 3 года. Но и за время долгой разлуки бывший капитан ни на один день не забывал своей Магды. Ее образ ни на час не покидал его. И вот, когда я 4 недели тому назад увидел тебя, Люся... Нет, не то. Когда я понял, что ты не забывала меня... Когда я нашел вещественное доказательство этому. Какое доказательство, Этьен? Вот это. Ведь ты не будешь отрицать, что это твой подарок мне, Люся. Протяни руку. Вот. Я исполняю его желание, и в тот же миг что-то маленькое, сухое, с тихим шелестом касается моих холодных от волнения пальцев. Быстрая догадка прорезывает мой мозг. Сухой цветок. Моя белая роза, оставленная мною в комнате Этьена в день его приезда из-за границы. «Моя роза!» — выражаю я громко подвернувшуюся мне в голову мысль. «Да, ты угадала, Люся. Это твоя белая роза, твой цветок, который ты подарила мне. Ты, маленькая Люся, а никто другой. — подтвердил он с каким-то новым, значительным тоном. «Но как же ты мог догадаться, что его подарила тебе именно я? Ведь ни мисс Гаррисон, ни Мария не сказали тебе об этом?» — смущенно пролепетала я. «Мое сердце сказало мне это, маленькая Люся. Когда я увидел твой милый цветок, оно, мое вещее сердце...» Тем же взволнованным голосом произнес Этьен. «Забилась так сильно-сильно и сказала мне всем своим небывалым волнением, что капитан всегда любил, любит и будет любить во всю жизнь маленькую Магду и сочтет за величайшее счастье, если она согласится сделаться его женою. От тебя одной зависит сделать меня счастливым. Ты видишь, Люся? Ответь же мне, дорогая моя деточка, согласна ли ты протянуть мне руку? Согласна ли пройти со мною вместе весь наш жизненный путь?» В лабиринте по-прежнему было темно и пустынно, и царила та же мертвая тишина. Но мне почудилось вдруг, что среди густого мрака зажглись яркие, сияющие звезды, что где-то звучит дивная музыка, не то арфа, не то свирель. Или это сверкали огни в моей душе, в моем сердце, а радостная дивная музыка мелодично смеялась во мне самой. Не знаю, не помню. Я позабыла все тяжелое, все неприятное в эти минуты, с самой опасностью включительно. Быть заживо погребенной в этом далеко ненадежном лабиринте. Ах, не все ли равно мне было до всего того, что не касалось моего счастья, моего огромного, всю мою душу захлестнувшего счастья с Этьеном, которого я так сильно любила всегда? Без малейшего колебания протянула я вперед руку. Мои холодные пальцы заметно дрожали, отыскивая в темноте руку Этьена. И, крепко сжимая ее, я сказала ему: «Да, да, на всю жизнь, рука об руку, вместе, потому что и я точно так же сильно и крепко люблю тебя, Этьен». По прошествии долгого времени замелькали желанные огоньки в подземелье, и со всех сторон потянулись к нам на выручку посланные по просьбе тети Муси, матерью игуменьей, монахини, и мы с Этьеном выбрались, наконец, на свет Божий. У выхода из лабиринта в подземной часовне нас ждала тетя Муся с остальной компанией, которой посчастливилось выйти из подземелья значительно раньше нас. Расспросам и тревогам не было конца. Бледная и расстроенная тетя уже успела схоронить нас мысленно вместе с Этьеном. Ей представлялось уже, что мы потеряны безвозвратно, что нас засыпало обвалом, или мы оба попали в какой-нибудь подземный колодец. И вот мы снова вместе с нею, веселые, радостные, счастливые, едва находившие силу удержать это счастье в себе, пожимали мы руки нашим друзьям. «Мой отец завтра приедет к вашим просить для меня твоей руки, Люся. Сегодня же я расскажу ему все», — успел шепнуть мне Этьен, подсаживая меня в коляску. Мы уехали первые с тетей, оставив остальное общество в монастыре. В тот вечер долго еще не ложились спать в нашем доме. Отец, Ганя, тетя Муся и я сидели чуть ли не до рассвета за потухшим самоваром. Я им чистосердечно рассказала все, происшедшее со мною нынче. Ганя сильно обрадовалась моему счастью. Он очень хороший и достойный юноша, Люся, и сумеет дать тебе светлую и счастливую жизнь, — сказала она с таким убеждением, что я как безумная кинулась ей на шею и стала покрывать бешеными поцелуями ее рот, лоб, щеки и глаза. Тетя Муся казалась тоже довольной. Этьен ей всегда был по душе. «Только помни мой совет, Люся. Будь подальше от Ани, чтобы она не научила тебя ничему дурному. Она пустая, взбалмошная, нехорошая девушка», — произнесла моя тетка с внезапным выражением озлобления, исказившим ее миловидное лицо. Я вспомнила день, проведенный у медвежатника, и поняла эту ненависть моей тетки к юной графине. Один отец казался озабоченным. «Не слишком ли рано, Люся? Тебе всего 18, Этьену 20 лет. Вы оба такие юные, такие еще неопытные. Всегда успеете вступить в серьезную жизнь. Мой совет — подождать немного. 2-3 года. Подрастете, возмужаете, приобретете кое-какой опыт. Что же касается твоего выбора, то я им доволен. Доволен тем, что моей Люсе понравился не вертопрах какой-нибудь, а серьезный и достойный молодой человек, который вырос у меня на глазах и которого я знаю с самой лучшей стороны. И будет наша Люська графинюшкой!» Неожиданно обретая снова веселость, засмеялась тетя Муся. «Ну, я думаю, она меньше всего об этом думает», — улыбнулась Ганя. «И ни титул, ни знатный род, ни богатство жениха привязали нашу Люсю к Этьену. Не так ли, моя девочка?» Своим ласковым голосом обратилась уже непосредственно ко мне Ганя. «Я давно люблю его, и только сегодня поняла это», — просто и искренно ответила я. До поздних петухов просидели мы в эту ночь в нашей маленькой столовой. На дворе заметно стало светать. Заскрипели колеса телеги, захлопали дверьми в сенях. Поднималась заря. Пробуждалось утро. Первое утро новой радостной жизни постучалось в мою дверь.